Глава вторая. Траурная марка. Выйдя из портала, архонт Касаис с нескрываемым презрением уставился на бурные, истерзанные штормами небеса траурной марки. Далеко в море он мог различить гравилеты с длинными корпусами, которые что-то сбрасывали в металлические серые воды. Странно, он то считал, что весь смысл этого места в том, чтобы доставать вещи из воды, а не класть их обратно. Касаис мысленно пожал плечами. В свое время он посетил сотню различных субцарств. Ни одно из них и близко нельзя было сравнить с мрачным великолепием Коморрага, вечного города со сверкающими шпилями и бесконечно вьющимися улицами. Следовало отдать должное. Иные субцарства обладали некой первобытной энергией и примитивной дикостью, которая обостряла аппетит и усиливала неизменные инстинкты, доводя их до приятной высоты. Но он уже знал, что траурной марке не суждено было стать одним из таких мест. Траурная марка обладала дикостью в предостаточном количестве, но было крайне маловероятно, что она способна предоставить хоть что-нибудь иное в плане развлечений. В основном потому, что по каким-то необъяснимым причинам ее создатели решили заполнить большую часть субцарства соленой водой, когда придавали ему форму. Марка по-прежнему была известна как глухая страна, столь первобытная и опасная, что ее практически забросили вскоре после зарождения. Это конкретное субцарство было официально переколонизировано лишь после многих-многих столетий запустения. Касаис утешил себя тем, что, по крайней мере, не останется в этом мрачном месте надолго, совершит быстрый визит, а потом удалится в какие-нибудь более подходящие царства. Архонт Касаис и его свита вошли в этот мирок через поросшую мхом арку недалеко от побережья. Налево и направо вдоль осыпающейся каменной стены тянулась дорога, изрытая глубокими колеями, которая затем начинала круто изгибаться, поднимаясь на нависающие над морем утесы. Убогие хижины неровно лепились к скалам вдоль нее, словно многолетние скопления помета, соединенные шаткими с виду лестницами и покачивающимися веревочными мостами. Воздух был наполнен запахом морской соли и гниющей рыбы. Грохот волн и крики птиц атаковали уши Касаиса самым неприятным образом. Они начали восхождение, и воины Касаиса быстро шагали вперед, расчищая дорогу его плавно парящему паланкину. Туземцы переплетали проклятия, и удары воинов с нарочитым упрямством, которое граничило с дерзостью, что только сильнее раздражало Касаиса. Они выстроились по обеим сторонам узкого пути, наблюдая за продвижением свиты, лишенными век, похожими на блюдца глазами. Касаис поразмыслил над тем, не наказать ли кого-нибудь из них в назидание другим, но нехотя заключил, что не может позволить себе задержку. Собрат Архонт Вайл уже ждал его где-то наверху, и терпеливость не была его сильной стороной. Очевидно, все острова в Траурной Марке, которые могли похвастаться пригодными для жизни условиями, были довольно-таки похожи на этот. Их глубины заросли мрачными лесами и непролазными чащами, которые стали домом для скрытных леонтиров, дрочливых гроксов и других созданий, идентифицировать которых было сложнее. С высоких утесов, окаймляющих острова, открывался вид на вечно бурные моря, в которых, как говорили аборигены амфибий, строили планы, как погубить всех сухопутных захватчиков. Атмосфера тут царила явно напряженная, как вскоре начал понимать Касаис. От толпы, через которую проталкивалась процессия, исходило почти осязаемое ощущение сдерживаемого гнева. Касаису казалось, будто они продвигаются сквозь густой туман, нехотя поддающийся под напором. Все больше тусклых глаз глядело на него с жаждой убийства, которую они быстро скрывали снова. Касай жестоко улыбнулся, надеясь, что им хватит глупости попытаться. 20 воинов-кабалитов, которых он взял с собой, будет достаточно, чтобы без всяких усилий разорить поселение дотла. Касаясь, посмотрел вверх со своего плавно движущегося паланкина. Еще больше лупоглазых морд усеивало здания и мосты. Рано или поздно одному из туземцев покажется, что ему сойдет с рук сбросить горшок с экскрементами на усеянных шипами воинов, пробивающих путь по дороге. Или же кто-то, возможно, просто натолкнется на другого и что-нибудь случайно уронит. Касаису было все равно, любой провокации хватило бы, чтобы ему захотелось убивать. Он облизнулся в предвкушении. Придется только потом объяснить Вайлу, почему он счел нужным искалечить и замучить несколько сотен его подданных. Наверху началось какое-то смятение. В любой момент могла завязаться схватка. Касай с готовностью положил руку на украшенную рукоять своего пистолета. «Подождите, пожалуйста!» — раздался чей-то елейный голос. Гладкокожие туземцы попадали на колени, словно колосья под серпом, прикрывая тусклые глаза перепончатыми пальцами. До слуха Касайса донесся вой гравитационных двигателей, и через секунду над дорогой неподвижно зависли три небесные колесницы типа «Яд». Палубы двух транспортов были пусты, но на том, что парил в центре, стояла фигура, задрапированная пышными одеяниями, которые могли бы произвести впечатление в самом вечном городе, если бы это было несколько тысяч лет назад. Касаису пришлось подавить разочарование, когда он узнал исхудалое лицо владельца этих одежд. «Ягара! Чего тебе нужно, жаба?» — громко окликнул Касаис. Его воины вскинули головы в шлемах, глядя на новоприбывшего с видом, который ясно говорил об испытываемом ими пренебрежении. «Великий ужасный лорд Сорокопут послал меня найти вас, Архонт Касаис», — ответил тот, кого звали Ягара. «Он жаждет поохотиться, поэтому поручил мне отыскать вас и привести к нему без дальнейшего промедления. Бьюсь об заклад, он потратил на это меньше слов, чем ты», — фыркнул Касаис и осмотрелся, глядя на распростертых ниц туземцев. Они внезапно показались ему куда менее интересными. «Отлично, вези меня к нему. Я знаю, Вайл может стать до безобразия ворчливым, когда ему скучно». Ягара заискивающе улыбнулся в ответ. Окажись, касаясь несговорчивее, его жизнь могла бы стать куда тяжелее. «Как видите, я взял на себя смелость подогнать дополнительные транспорты на случай, если вы предпочтете более прямой путь из трущоб. Нельзя усмирить рабов, просто летая туда-сюда над их головами», — попенял Касаис, слезая с паланкина. «Их надо учить уважению там, где они живут. Внизу, в грязи». «О, это очень хорошее наблюдение», — нерешительно согласился Ягара, когда Касаис схватился за поручень его яда и запрыгнул на борт. 10 воинов Архонта быстро заполнили палубы других машин группами по 5. «Я подумал, может быть, вам захочется взять один из других транспортов для персонального использования», — сказал Ягара с ноткой отчаяния в голосе. Касаис имел мощное телосложение и был облачен в полный доспех, оставлявший открытым только лицо. На узкой палубе яда было мало места, и сложные складки и гофрированные детали одеяния Ягары то и дело грозили порваться об острия, украшающие лодыжки и локти причудливой брони архонта. Касаис наклонился над ним, отчего Ягара отшатнулся и налетел спиной на поручни, чтобы не напороться на шипы. «Ты бы этого хотел, не правда ли?» — сказал архонт в потное лицо Ягары. «Посадить меня одного на какой-нибудь мелкий провинциальный небоцикл и просто довериться темной Лилиту, чтобы я добрался до пункта назначения целым и невредимым. Но ведь может произойти какой-нибудь трагический несчастный случай, причем, уверен, совершенно непредвиденный. И все же я готов поспорить, что твой собственный транспорт в идеальном состоянии». Ягара тревожно сглотнул и выдавил улыбку, с трудом пытаясь сохранить достоинство. Коморриты, вроде Касаиса, всегда презрительно относились к чужеземцам, таким как Оль-Танир Ягара. Неважно, что его клан независимо правил траурной маркой на протяжении столетий, неважно, что щедрые дары ее морей были жизненно важны для прокорма бесчисленных голодных ртов Комаррага. Для Касаиса имело значение лишь то, что Ягара не был из вечного города. Он оставался просто людином, неотесанным провинциалом, варваром, существом лишь чуть выше раба. Касаис глядел ему прямо в глаза и заметил, что в них разгорается огонек неповиновения. Коморит безрадостно ухмыльнулся и наклонился еще ближе, оттесняя Ягару назад. Выглядел он так, будто серьезно размышлял, не отправить ли того через перила камнем в сотнях метров внизу, на верную смерть. Через долгое мучительное мгновение Касай смягчился, взял Ягару рукой в бронированной перчатке и снова поставил на ноги. «Ну что ж, давай тогда поедем, разыщем Вайла», — сказал он, как будто ничего не произошло. Оль-Танир Ягара, дрожа в хватке архонта, просипел водителю приказ, чтобы тот отвез их в крепость. Три яда поднялись и плавно заскользили прочь. Вскоре 10 воинов Касаиса, которые остались позади, превратились в ряд крошечных, похожих на муравьев фигурок, ползущих по скале. Касаис задумался, захотят ли туземцы воспользоваться шансом, чтобы атаковать уменьшившийся отряд, и пожалел, что не увидит, сделают ли они это. На одной оконечности острова поднимался похожий на таран мыс, гора земли и камня, возвышающаяся над лесами внутренней части суши. На ее вершине громоздилось нечто, казавшееся беспорядочной кучей булыжника, которой грубо придали форму множество поросших мхом башен, турелей и бастионов. Толстые наклонные стены окружали строение с трех сторон, но та сторона, что была ближе всего к морю, представляла собой что-то вроде пчелиных сот, из которых открытых комнат, незаконченных лестниц и коридоров, которые открывались в пустоту. Внизу у подножия утеса волны триумфально накатывали на обрушившийся камень и неустанно трудились, еще сильнее подтачивая основание оставшегося строения. Это была гробница ветров, древнее родовое поместье клана Ягара. Семья возвела эту крепость в самые первые дни колонизации, а точнее говоря, заставила порабощенных туземцев построить ее для себя. Эти существа тогда были более многочисленны и поговаривали, что великая Матрона Букви Ягара скрепляла камни их плотью и кровью. На других островах тоже находились крепости, но гробница ветров была первой и величайшей из них, и Ягара веками подкупали, вели политику и убивали, чтобы такой она и оставалась. До относительно недавнего времени гробница ветров, окутанная тяжелой сонной атмосферой, пресыщенной вседозволенности и бесконечных интриг, составляла весь мир Ольтанира Ягары. Теперь дом его семьи был сплошь увешан мрачными пурпурными и багровыми знаменами лорда Сорокопута. Тысячи сверкающих точек виднелись там, где меж древних камней были грубо вколочены колья для казней, как доказательство тому, что лорд Сорокопут неспроста получил такое прозвище. Большинство несчастных, насаженных на колья, принадлежали клану Ягара. Это были двоюродные братья и сестры Ольтанира, племянницы и племянники, матроны и патриархи. В последнее время к ним присоединялись все больше гладкокожих аборигенов. По мере того, как одному их поселению за другим давали понять, что жизнь для них изменилась полностью и навсегда. Три небесные колесницы Яд стремительно снижались к широкому, заросшему травой пространству перед крепостью. Лес, подбиравшийся к стенам, был выжжен, чтобы освободить место для увеселений на свежем воздухе и посадки кораблей. В настоящий момент тут кипела бурная деятельность. Туда-сюда метались ливрейные лакеи, облаченные в доспехи стражники ходили патрулями, укротители бронили своих зверей. Впервые за все путешествие Архонт Касаис немного оживился и проявил к чему-то внимание. «Что это за существа?» — с неожиданным интересом спросил Коммо Рид. Ягара с некоторым смятением оглядел сцену перед собой. Насколько он мог судить, здесь не было ничего необычного. «Разве что...» «Вы имеете в виду ездовых зверей?» Осторожно придерживаясь нейтрального тона, переспросил Ягара. Несмотря на его усилия, Касаис бросил на него испепеляющий взгляд. «Конечно! Ездовых зверей, тупая ты жаба!» — выплюнул он с отвращением. «Мы зовем их аркотеврами. Это местная форма жизни, обычно встречающаяся лишь в глубоких водах», — поспешно начал объяснять Ягара. «Если их отловить в достаточно юном возрасте, то можно вырастить воздушную форму, которую вы здесь видите». Аркотевры напоминали ленты, под которыми болталось множество искривленных лап. От одного конца до другого их покрывали защитные хитиновые пластины. От самых малых, не более ногтя, и до огромных, в два размаха руки, что опоясывали середину туловища. Эти создания плыли над самой травой, ритмично изгибаясь, словно волны катились по их телам от изогнутых ротовых частей. Когда эльдары сошли с ядов, Касаис увидел, что на большинстве этих существ прямо над пастями закреплены седла с высокими спинками. На некоторых уже восседали наездники в высоких шлемах с плюмажами, вооруженные длинными копьями с крюками. Ягара повел его к самому тесному скоплению животных и лакеев. Когда они подошли ближе, в ноздри ударило зловоние ездовых зверей. Там, возле особенно заметного аркотевра, окрашенного в черно-золотые полосы, стоял Вайл. Лорд Сорокопут обратил мрачный взгляд на подлетающих Касаиса и Ягару. Его темные, зачесанные назад волосы и хищные черты лица действительно вызывали в памяти образ его тотема – птицы-мясника. Архонт Вайл-Ак, Ак-Вайл-Мэншас, также известный как Лорд Сорокопут, недавно унаследовавший траурную марку, что принадлежало Ягаре по праву рождения, фаворит верховного властелина Аздрубаэля Векта. «Я удивлен, что ты потрудился прийти, и даже более удивлен, что ты сюда добрался», — пренебрежительно проговорил Вайл. «Ты, верно, чего-то очень сильно хочешь, раз уж совершил такое путешествие». «Вздор!» — ухмыльнувшись, воскликнул Касаис. «Хорошо же ты приветствуешь своего кровного родича, что так далеко ушел от цивилизации, чтобы поздравить тебя с последним приобретением». Вайла, судя по виду, не тронули протесты Касаиса, и он повернулся к Ягаре. «Что случилось у береговой линии? Какие-то проблемы?» «Нет, все было тихо, мой архонт», — глупо заулыбался Ягара. «Что за чушь? Я был готов вот-вот приказать их вырезать!» — фыркнул Касаис. «Туземцы неспокойны, Вайл. Я не знаю, что такого ты сделал, чтобы вызвать их гнев. Но это явно сработало». Вайл пропустил колкость мимо ушей, снова повернулся к своему ездовому зверю и отогнал слуг, чтобы самому поправить седло. Минуту провозившись в молчании, он заговорил снова. «Это никак напрямую не связано со мной. То-то и досадно», — произнес лорд Сорокопут с незнакомой ноткой в голосе. «Мне хватило работы, когда я учил этих неблагодарных, перепончатолапых дикарей. Кто тут теперь хозяин? После того, как Ягара по глупости потакали им сотни лет. Но это не что иное. Давай, выбирай себе скакуна, я все расскажу по дороге». «О, какие экзотические удовольствия, Вайл, ты меня разбалуешь!» — ухмыльнулся Касаис. Оглядевшись, он не увидел ни одного иного черно-золотистого зверя, что несколько подпортило его первоначальный план. Вместо этого он обошелся боевитой, судя по виду, красно-черной особью. Архонт проигнорировал небольшую лесенку, которую поднесли слуги, и запрыгнул в седло, как стоял. Этим он заработал несколько ахов и чуток вежливых аплодисментов от свиты Вайла, плюс одобрительные крики собственных воинов на палубах ядов. Лорд Сорокопут презрительно взглянул сверху вниз на Ягару, стоявшего среди слуг и дрессировщиков. «Иди внутрь и проследи, чтобы к нашему возвращению все было готово», — сказал Вайл и перевел взгляд на темный край леса. «И пусть воинов касается, разместят так, чтобы всем было удобно, когда прибудут оставшиеся. Поехали, касаясь. Эти твари падают на земь, как солериты, как только восходят луны». Лорд Сорокопут ринулся прочь на аркотевре, затрепетавшем над травой, словно знамя на крепком ветру. Как и подозревал Касаис, крючковатые копья использовались, чтобы понукать зверей. А для того, чтобы направлять их, достаточно было перемещать вес тела. «Животные одинаковы по всей вселенной», — весело подумал Касаис. «Ткни их шпорами, и они помчатся». Он тронул собственного скакуна и быстро догнал Вайла, едущего во главе яркой волнующейся фаланги стражников, разведчиков и фаворитов, с большим или меньшим успехом старавшихся совладать со своими зверями. «Смотри, держись подальше от его рта!» — крикнул Вайл, подлетев ближе. У них некротизирующий яд, от которого даже у тебя глаза заслезятся. Касайс фыркнул, но все равно убедился, что его ноги, как положено, закреплены в стременах. «Ну, что же это за проблема, о которой ты упоминал, если это не туземцы?» «И, кстати говоря, на что мы охотимся?» «На Раздикса. Это большое животное, похожее на кошку. Разведчики заметили одного утром и подогнали его поближе к крепости», — рассеянно ответил Вайл, все еще глядя на надвигающуюся кромку леса. Касаис с удивлением отметил, как быстро она приближается, быстрее, чем он предполагал. Обманчиво плавные извивающиеся движения аркотевров оказались стремительными. «А в чем другая проблема?» – подтолкнул Касаис. «Что-то не так с вратами», – нехотя сказал Вайл. «Это началось несколько дней назад, и с тех пор в это сателлитное царство можно проникнуть, но нельзя его покинуть». «Что?» – завопил Касаис так громко, что с ближайших деревьев поднялись стаи спугнутых птиц.